Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно. Ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо. Если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак, и надо бы. Да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: «Постой, а если б ты поступил как надо и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас?» «Нет», — говорю, — «все равно было бы плохо. Я так же неважно себя чувствовал бы, как и сейчас. Что толку стараться делать все, как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство? А когда поступаешь как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же». Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется сподручней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плот. Его не было нигде. Я крикнул: «Джим! Я здесь, Гек! Их больше не видно! Говори потише!» Он сидел в реке за кормой. Один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что никого больше не видно, и он влез на плот. Я ведь все слышал и скорее соскользнул в воду, хотел уж плыть к берегу, если они причалят к плоту. Потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек! Ловкая вышла штука! Я тебе вот что скажу, сынок. По-моему, только это и спасло старика Джима. Джим никогда этого не забудет, голубчик. Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали, по $20 на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе палубными пассажирами, и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов, и что 20 миль для плота — сущие пустяки. Только хотелось бы, чтобы мы были уже там. На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все старался спрятать плот получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом.